353. Истина искажено понятие архата. Явление тем нарушено, что лишено красоты, как тускло горит понимание учителя блага в сознании мира. Но истина живет, и во имя истины мы творим. Потому для преображения жизни нужно принять иерархию как красоту истины. Так явление тонкого сердца творит для космической эволюции. Так нужно принять значение фокуса сердца. Так нужно понять сердцем великий процесс тонкого сердца.